На икону эту мы смотрим как? Мы ее не выбрасываем, не говорим, ох, какая она некрасивая, вон ее. Мы на нее смотрим, как на мученицу. Эта икона, это образ Божьей Матери. Это икона Христа, икона того или другого святого. И она мученица человеческой злобы, неправды, безверия. И тогда мы ее бережем, может быть, больше, чем мы берегли бы самую прекрасную, ничем не тронутую икону. Но тогда мы можем сделать следующий шаг. Попробовать восстановить эту икону. Обратиться к человеку, который может это сделать. И что он будет делать? Первое, что он сделает, он будет всматриваться в эту икону, чтобы найти те частицы ее, которые остались от первичной красоты. И потом, начиная с этого, он будет эту красоту распространять вокруг этого взора или этой черты. Так что постепенно эта красота заняла все больше и больше, больше места. Слилась бы с другими местами, где красота еще существует. Так нам надо относиться к образу Божию, который запечатлен в нас. Мы – икона. В нас в глубинах не оскверненный образ Божий. Но, когда мы на него смотрим через слои нашей психики, чувств, мыслей, переживаний, поступков и так далее, мы эту икону видим изуродованной. И мы должны вглядываться в эту икону и улавливать те черты и места, где она осталась прекрасной. Это не значит, что мы постоянно будем таковы. Это значит, что в течение какого-то времени мы можем вглядываться в эту красоту, запомнить ее и вдохновиться ей для того, чтобы быть достойным того, что Бог вложил в наше сердце. И тут начинается второй этап. Первый этап я мог бы определить так. Мне вспоминается короткая поэма Георгия Отсупа, которая никогда не была напечатана и была написана для одного своего друга, который сыграл большую роль в его жизни. Он нам сказал: «Пойдете вы пустыней, берегитесь, не сбейтесь с пути. Вас спасало не знание, отныне только верность вас может спасти». Вот об этом я уже говорил. А второе – это благодарность. Благодарность за то, что мы любимы Богом, несмотря на то, что мы таковы. Нет, даже я скажу, не несмотря на то, мы просто любимы Богом. Как отец Георгий умел каждого из нас любить. Только порой эта любовь Божия бывает ликованием, а порой как бы вновь распятием. И вот благодарность должна играть колоссальную роль. И она может нас спасти от другой вещи, от тщеславия. Когда мы задумаемся о себе и думаем, какой я замечательный. Мы должны остановиться вниманием на себе самих и сказать себе, что во мне есть такого, что я сам создал, дело только моих рук. И мы увидим, что во мне такого ничего нет. Ум мне дан от Бога, сердце дано от Бога. Телесные свойства нам даны от Бога. Все, что мы... Все, что у нас есть и что нас радует, это подарок от Бога. И в этом и заключается первый заповедь блаженства. Блаженны нищие духом, потому что их есть Царство Божие. Нищие духом – это те люди, которые... Духом своим познали, что они нищие, ничего у меня своего нет. А вместе с этим, глядя на свою жизнь, на себя, думают, какой я богатый. Бог мне столько дал. Он мне дал тело, ум, сердце и так далее. Он мне дал друзей. Он мне дал жизнь. Он мне дал познать себя. Тут можно было перечислить бесконечное количество вещей. Как я ему должен и должна быть благодарна или благодарен за это? И тогда тщеславие, самомнение, удовлетворение собой заменится не ложным смирением, когда мы говорим: «Нет, нет, я не таков», когда мы знаем, что мы таковы, а благодарностью. Да, во мне есть эта прекрасная черта. Да, у меня есть это и это. И это еще черта, на которой я могу любоваться и ликовать. Но это подарок от Бога. Как чудно! И тогда постепенно благодарность начинает вырастать в третье свойство, в смирение. Смирение не в унижении себя самого, а в чувство, что мне все дано. Как бы мне быть благодарным, чтобы не осталось бы во мне ни частицы тщеславия? Есть рассказ из жизни святого Макария Великого о том, как он умер, и один из его учеников видел, как его душа поднимается на небо. И на пути на небо бесы расставили как бы таможенные столы. И у каждого таможенного стола его испытывали о том или о другом грехе. И он прошел через каждый из них неоскверненным, неосужденным. И когда он уже был в райских дверях, бесы подумали: он ушел под нашей власти, уловим его хоть тщеславием, обратим его внимание на то, какой он замечательный. И тогда он возгордится, и он наш. И они все заплескали руками и закричали: «Блажен ты, Макарий, ты нас победил!» И стоя во вратах рая, Макарий повернулся и сказал: «Еще нет!» И вошел в рай. И вот три вещи, которые мы можем научиться. Первое – это верность. И это непростое дело, потому что быть верным, может быть, одна из самых трудных задач жизни. Верным ли себе, верным ли Богу, верным ли друзьям, верным ли своим убеждениям. Не так просто, когда все это размывается или когда это нас ставит в опасность. Второе – благодарность. От сознания того, что мы так богаты неописуемой красотой, но что это подарок от Бога, и что благодарность у нас не отнимет этой красоты, но она станет живой и связью с Богом, вместо того, чтобы быть гранью между нами. И, наконец, смирением. Вот в том смысле, который Макарий сознавал, что да, в нем есть возможность при всем этом сказать: «А я все-таки соучаствую в этой красоте. Это мое». И понять, что без благодати, без помощи Божией и человеческой, будь то от церкви, будь то от друзей, будь то от врагов иногда, этой красоты не устоять в нас. Вот на чем я хотел бы, чтобы вы задумались в течение короткого времени, когда у нас будет сейчас молчание. И затем мы снова встретимся уже в церкви для общей исповеди. Здесь есть расписание богослужений на весь 88-й год. Если кто из вас приходит издали и не может потом взять расписание в церкви, возьмите сейчас. Они сейчас еще не будут положены. Если вы живете поблизости, Потерпите еще неделю, и тогда вы сможете взять в самом храме. И спасибо, что терпеливо слушаете. Терпение тоже добродетель, который вас может спасти. Можно ли мы вообще успеть, пока вы будете говорить? Хорошо, будем. Вот, теперь, который час? 3 часа. Давайте на полчаса помолчим, потом к 15:30 встретимся в храме на общую исповедь. И затем встретимся, простите, для чашки чая в большом зале. Спасибо, что терпеливо слушали. Всякого бы ответ недоумеющий, сию ти молитву, яко владыце грешные приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господи, помилуй нас на тя обу побахом, не прогневайся на ны зело, ниже помяни беззаконий наших, но призи и ныне, яко благоутробен, избави нас от враг наших, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на тя, да не погибнем, но да избавимся тобой от бед. Ты бысь и спасение рода христианского. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне приступаю я, грешный и обремененный грехами к Тебе, Владыке Богу моему. Не смею взирать на небо, только молюсь, глаголя, дашь мне, Господи, ум, да плачуся дел мои горько. Господи, я сознаю себя грешником. Я умом это легко понимаю, хотя многого-многого понять не могу. Но дай мне не только ум, но и разумение. Дай мне рассудительность, Господи, чтобы я мог различать между добром и злом, между мнимым добром и настоящим злом. И прости меня, Господи, что в слепоте моей я грешу перед Тобой, даже не понимая того. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. О горе мне грешному! Больше всех человек недостоин есть, покаяния есть во мне. Но дашь мне, Господи, Ты слезы, да плачуся дел мои горько. Да, Господи, горе мне, что не умею даже оплакивать грехи, которые я сам сознаю. Порой думается, как могу я быть более грешен, нежели другие. И вспоминаются слова святого Иоанна Кронштадтского, который говорил, что он себя видит грешником хуже других, потому что он знает, сколько ему дано и как мало плода он принес. Господи, каждому из нас Ты дал талант. Ты нам дал Тебя познать. Ты нам дал поверить Тебе, уверовать в Тебя. Ты нам дал возлюбить Твое Евангелие. Ты нам дал счастье поклоняться перед Божьей Матерью. И все же не умеем мы, не умею я каяться и не умею найти даже единой слезинки, когда я сознаю свою греховность. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, безумный, окаянный человек, несчастный ты человек. Время в лености губишь. Помысли житие твое и обратися ко Господу Богу и плачися о делах твоих горько. Несчастный человек. Казалось бы, порой столько счастья дано, и вместе с этим все это счастье я умею осквернить и погубить. Сколько любви мне дано, и как я недостойно эту любовь принимаю. Сколько дружбы, и как я неверен дружбе этой. Сколько света пролито в мою жизнь встречами и непосредственными, Господи, или святое Твое Евангелие, и через людей. И все же я оказываюсь без одной слезинки, когда думаю о том, что все это, Господи, мне дано до сих пор напрасно, что я не принес плода от Твоего сеяния, что Ты жил и умер, Господи, чтобы я мог поверить. Я поверил и ликую, и все же остаюсь недостойным ни Тебя, ни даже самого себя, ни людей, которые меня любят. Мать Божия, Пречистая, воззри на меня грешного и от сети дьяволи избави меня и на путь покаяния настави меня. Да плачуся дело мое горько. Господи, я так легко делаюсь пленником обмана дьявольского, который мне показывает ложное добро и отдаляет от истинного, который делает меня пленником, который учит меня не только неправде, но и лицемерию. Сколько раз, Господи, будучи недостойным Тебя, я думал, только бы люди этого не заметили. И темная сила мне говорит: я тебя не выдам, только оставайся моим рабом. И вместо того, чтобы во всеуслышание исповедать свою неправду, я каюсь перед Тобой, Господи, и образ мой не тускнеет перед людьми, а вместе с этим, Боже мой, Боже мой, помилуй меня, Боже, помилуй меня, когда поставлены будут престолы на судище страшном, Тогда всех человек дела обличатся. Горе там будет грешным, в муку отсылаемым. И то ведущий душе моя, покайся от злых дел твоих. Господи, придет время, когда и я стану перед Тобой, и суд будет надо мной совершаться не так, как на земле, а только так, как Ты судить можешь. Ты встанешь передо мной, Господи, и я увижу на Тебе раны гвоздей, рану копья, раны от тернового венца, раны от ударов. И Ты не скажешь мне слова обличения, но дашь мне посмотреть и увидеть, каковы последствия моей греховности, не всемирной греховности Божией, но моей. Ибо не Ты ли сказал священнику, молящемуся о наказании одного грешника, не молись о наказании его? Если был бы только один грешник на земле, я бы снова прошел бы весь крестный путь ради него. И мука, Господи, не в том, что Ты нас отошлешь от Себя, а в том, что мы увидим, как мы презрели, затоптали, отвергли, осквернили божественную любовь. И что теперь поздно каяться. Если только останется в нас искра веры, тогда, Господи, мы сможем сказать: «Господи, прости», и разрыдаться перед Тобой. Но останется ли в нас эта искра веры? Останется ли в нас искорка надежды, без которой и молить о помиловании нет смысла? Помилуй нас, Боже, помилуй нас. Праведники возрадуются, а грешник восплачется. Тогда никто не сможет нам помочь, но наши дела осудят нас. Поэтому прежде конца покайся от злых дел твоих. Да, Господи, дела наши осудят нас. Сам Ты сказал нам, что не каждый говорящий Тебе: «Господи, Господи», не всякий пребывающий в Твоем храме, не всякий заявляющий о своей вере найдет путь ко спасению. Но те, которые делами жизни своей докажут веру свою. Научи нас, Господи, делами, жизнью доказать Тебе, что мы верим, и что Ты не напрасно, Господи, нас возлюбил. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Увы мне, велико грешному. Я и делами, и мыслями осквернился, и не имею ни одной капли слез от жесткости сердца моего. ныне возникни от земли, душа моя, и покайся от злых дел твоих. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Вот, взывает Госпоже Богородице, Сын Твой, и поучает нас на доброе. Я же грешный, добра всегда бегаю, но Ты, милостивая, помилуй меня, да покаюсь от злых дел моих. Пресвятая Богородица, спаси нас. Всей жизнью своей, каждым словом своим, Сын Твой, Сын Божий, ставший человеком через Твою веру, нас учит, как жить. Я это вижу, я это проповедую, и сам остаюсь мертвым. Но Ты, милостивая, пожалей и помоги, чтобы и я покаялся от злых моих дел. Помышляю день страшный и плачуся деяний моих горьких, как отвечаю бессмертному царю, коим дерзновенью возрю на судью блудный аз. Благоутробный Отче, Сын Единородный, Души Святы, помилуй меня. Господи, прости неверность нашу. Прости то, что мы соединяемся с неправдой и разбиваем союз, который между нами и Тобой. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Широк путь здесь и угодный сласти творите, но горько будет в последний день, когда душа от тела разлучаться будет. Блюдись от сих человече, царствие ради Божия. Как легко, Господи, жить, не вспоминая о правде, о чистоте, о любви, о ближнем, о Тебе. И с какой охоты, Господи, мы творим то, что кажется нам сладким, и которое вернется такой горечью в последний день, когда мы увидим перед смертью нашей, что все это было обманом. Тогда, Господи, постепенно будет наше сознание отходить от земли. И тогда, Господи, начнем мы видеть вечность и царство. И на этой грани пока еще есть время, сумеем ли мы взмолиться о милости, отречься от собственного своего прошлого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Зачем убогого обходишь Ты вниманием? Почему зну моемнику Ты удерживаешь Почему брата твоего не любишь? Почему стремишься к блудной жизни и гордости? Остави убо сия, душе моя, и покайся царстве ради Божия. Господи, не словами спасемся, а жизнью достойной того, что мы исповедуем. Сколько вокруг нас, Господи, убогих, голодных, холодных, бездомных, сколько таких, которые милостыни просят для своей души, одиноких, брошенных, нелюбимых, и как легко мы проходим мимо. Хуже того, Господи, как мы умеем когда явно делается нам нужда другого, пройти мимо, делая вид, что мы не видим. Человеку страшно в одиночестве, но он боится просить участия, потому что он знает, как редко он его может получить. И мы этим пользуемся и проходим мимо. Как мало мы любим ближнего нашего, даже самого близкого. Господи, любовь не заключается в одной ласке, в одной теплоте, в одном внимании мгновенном. Она заключается в том, чтобы и не вспомнить о себе, когда ближнему твоему нужно внимание. Любовь в том, чтобы жизнь свою отдать, если нужно, до смерти, но изо дня в день, для того, чтобы отвратить свое внимание от себя самого и отдать другому. И как мы устремляемся на путь блуда и гордыни. И Христос нам говорит: «Оставь сия, душе моя, покайся царстве ради Божия». Помилуй нас, Господи, помилуй нас, о безумный человече. Сколько времени будешь ты пленником мнимого богатства твоего? Все вскоре погибнет, рассеется, как пыль и пепел. Сыщи пребывающего Царствия Божия. Дай Богу воцариться в твоей душе, в твоей жизни, и тогда все останется вечной крепостью облеченным. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, Госпоже Богородице, помилуй на грешного и в добродетели укрепи, соблюди тебя. Да внезапная смерть не похитит меня, не готового, и доведи меня дело Царствия Божия. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Вспомни, несчастный ты человек, как ты лжам, клеветам, воровству, немощим, как лютым зверем, грехов ради твоих поработился, душе моя грешная, Неужели ты этого бы хотела? Неужели ты хочешь быть рабом, когда Христос тебя призвал быть свободной? Да, Господи, ложь – это создание нереального, несуществующего для того, чтобы уловить другого человека. Клевета, хотя бы в малой вере, хотя бы в том, чтобы сказать о человеке какую-то долю разрушительной неправды, это начало его уничтожения. Господи, помилуй, душе моя грешная, доволи восхотела еси, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Весь я трепещу, всем своим существом я сотворил зло, глазами взирая, ушами слыша, языком говоря злая, всего себе злу отдавая. Душе моя грешная, всего ли восхотел еси? Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Блудника и разбойника кающегося приял еси спаси, а я единый, так отягочен леностью греховной, таким стал рабом всему злу. Душе моя грешного, всего ли восхотела еси? Пресвятая Богородица, спаси нас, дивная, скорая помощница всем человекам, Мати Божия, помоги мне недостойному, душа бы моя грешная, того восхоте, всем желанием, всей надеждой, всем существом моим, помоги мне, Дева Богородица. Житие мое на земле я блудно прожил и душу во тьму предал. А ныне молю тебя, милостивый владыка, освободи меня от рабства и дай мне разум творить и волю твою. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Кто творит таковая, как я? Ибо я непрестанно в малом и великом греху служу. Но Ты, Господи, исторгни меня от болота этого и дай мне сердце творить и заповеди Твоя. Да, Господи, дай мне сердце. Умом я многое понимаю, но сердце мое, как камень во мне. Дай мне сердце плотяное, отзывчивое, чувствующее горе, и научи меня живым сердцем искать Твою волю и творить заповеди Твоя. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Восстань, несчастный человеку, восприни к Богу, вспомнив свое согрешение, припадай ко Творцу со слезами и вздохом, и Он, по милосердию Своему, даст тебе ум знать и волю Свою. Боже, просвети мой ум, помраченный запутанный. И помилуй нас. Пресвятая Богородица, спаси нас. Богородица Дева, от видимого и невидимого зла сохрани меня, Пречистая. И прими молитвы моя, и донеси к Сыну Твоему, да даст мне ум творить и волю свою. И прочтем теперь несколько из молитв ко святому причащению. Вем, Господи, яко недостойный причащаюся причистого Твоего тела и честные крови Твоя, и повинен есть, и суд Тебе я не пью, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего. Но на милость Твою дерзая, прихожу к Тебе, рекшему, яды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает яз в нем. Умилосердится, Господи, не обличи меня грешным, но сотвори со мной по милости Твоей. И да будет мне святая Твоя сия во исцеление, во очищение, просвещение, сохранение и спасение, во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния и действия дьявольского, мысленне во удесех моих действуемого, в дерзновении любовь я же к Тебе, во исправление житья и утверждения, возвращение добродетели совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, на пути жизни вечной, в ответ благоприятный на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение. Я недостоин, Господи, да внидишь под кров души моей, но понеже сам хочешь Ты, яко человека любит, жить и во мне, дерзая приступаю, повелеваши да отверзу двери, я же Ты един создал еси, и Ты внидиши с человеколюбием, як уже еси, внидиши и просвещаюши помраченный мой помысл. Верую, яко сие сотвориши, небо блудницу со слезами пришедших к Тебе отгнал еси, ниже мытаря отвергал еси, кающегося, ниже разбойника, познавши царство Твое, отгнал еси, ниже гонителя покаявшийся, оставивши, но всех от покаяния Тебе пришедшие, всех в лике Твоих друзей вчинил еси, единцы благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Перед дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю, но Ты, Христе Божий, мытаря оправдавы, хананею помиловавы, разбойнику рая двери отверзи, отверзи и мне утробы человеколюбия Твоего, и прими меня, приходящего и прикасающегося Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Одна, края ризы Твоя коснувшись, исцеление прият, другая, причистую нозе удержавши, разрешение грехов понесе, аж же окаянный, все тело Твое, дерзая восприятие, да не опален буду, но прими меня, як уже их. Просвети мои душевные чувства, пополяй вся греховные вины, молитвами бессемени родшие тя и небесных сил, яко благословенности во веки веков. Аминь. Упование мой Отец, прибежище мой Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Всесвятая Владычица Богородицы, во время жизни моя не остави меня, человеческому предстательству не вверь меня, но сама заступи и помилуй меня. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наши. Аминь. Подойдите теперь сюда, встаньте на колени, я прошу вам силу за раз, отпустите молитву, после которой с радостью, с верой причащаете святых тайн. Господь и Бог наш Иисус Христос, своей благодатью человеколюбен, да простит вам все прегрешения ваши, ведомые и неведомые, вольные и невольные, я же словом, я же делом, я же помышлением. Я с недостойным епископ Антоний, властью его мне данной, прощаю и разрешаю вас от всех грехов ваших во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословен веряды во имя Господне, Бог Господь, и явися нам. Помолитесь тоже обо мне, чтобы Господь и меня простил, и дал бы мне кончить жизнь в покаянии. Добрый путь.